Глава 25. Меня смутило то, что лысый словно прячется за дверью. Вроде и приоткрыл створку, но сразу убрал руки, так, чтобы не было видно. И это выражение на лице. Я мгновенно вспомнил, что видел, как он вышел из лимузина, когда мы с Олесей уезжали из того здания, где вступили в короткий бой с неизвестными. Что-то мне в нем не нравилось. Может, как он отступил за дверь, может, хитрый прищур глаз или цепкий взгляд, характерный для наемников и шпионов. Но Дана ему доверяла. Нет, стоп. Ему доверял Сергей, которому доверяла Дана. Но закон транзитивности здесь не работает. Все это промелькнуло в голове, пока я делал шаг через порог. Одновременно с тем, как я заставил волну разрядов прокатиться по руке и сосредоточиться в кончиках пальцев, я резко развернулся к лысому. Вовремя. Едва я переступил порог, дверь за мной захлопнулась, и странный водитель уже занес для удара увесистую дубинку. Длинный, черный, явно увесистый предмет взметнулся над головой. Я лишь успел вскинуть левую руку вверх и блокировать удар. Предплечье выдержало, но отозвалось болью по всему телу. «Как же больно, тварь! Ты там что, свинец в дубинку залил?» Лысый орудовал быстро. Тут же, следом за дубинкой, мне в лицо полетел кулак. Еще мгновение, и он впечатал бы мое недовольство мне же в зубы. Но улица учит превозмогать боль. Плевать на переломы и ломиться вперед. Там либо завалят, и тебе конец, либо завалишь ты, и тогда победа близка. Правой рукой я попытался отбить кулак, одновременно уклоняясь от удара. Удалось. Тут же нужно было зарядить молнии, но едва я ощутил поток разрядов, почувствовал, как меня схватили за запястье и выворачивают руку. «Эй, суставы так не крутятся, придурок!» Молния все-таки сорвалась с моих пальцев и впилась в резной барельеф под потолком, оставив там черный развод и отколов, ну, скажем, палец какому-то гипсовому чуваку. С подпалинами внизу живота он стал выглядеть даже лучше. Меня попытались поставить на колени, заворачивая руку все дальше и дальше. Вот тут не угадали. Хрен я встану на костяшке перед вами. Легнув лысого ногой наугад, я с удовольствием услышал хриплый крик. Хватка ослабла, но не исчезла. Пинок под колено заставил мою ногу подогнуться. Одна, не две. Я сунул левую руку назад. Конечность отсохла от удара, но уже начинала немного двигаться. Чувствительность возвращалась, а заодно и покалывание в пальцах. Разряд вошел водителю в то же место, что и барельефу. Отколоться там ничего не откололось. Но поросячий визг был мне наградой. «Вот теперь ты меня отпустил, скотина!» Я резко развернулся и со всей дури пнул наклонившегося вперед водителя пяткой в лоб. Размером он был значительно больше меня, да и комплекция выдавала в нем бугая, но от удара он попятился, уткнулся спиной в дверь и осел, все еще шипя и зло на меня зыркая. Я поднял руку и взял мудака под контроль. «Ну что, смертничек, покувыркаемся?» Ради проверки реальности контроля я заставил его сделать кувырок вперед и встать на колени. Мой подопечный выполнил все в точности. Отлично. Я на секунду отвлекся. Потер отсушенную руку, размял запястье. Подконтрольный так и стоял на коленях и бессмысленно пялился перед собой. «Поднимайся, иди в ближайшую пустую комнату», — приказал я. Вести допрос в коридоре, где с одной стороны входная дверь, а с другой длинный коридор за спиной, не слишком сподручно. Мой подопечный встал и прошел к ближайшей двери. За ней оказалась небольшая комната с диваном, несколькими креслами и журнальным столиком. Памятуя о том шпионе, который траванулся ядом и заподозрив лысого в причастности к той же группе лиц, я на всякий случай заблокировал ему глотательный рефлекс. Теперь он стоял и пускал слюни. «Кто тебя послал?» Немного отдышавшись от короткой схватки, спросил я. «Я не знаю», — «Не понял», — слегка впав в ступор, произнес я. «Вся процедура найма построена таким образом, чтобы я не мог сдать нанимателя», — четко разъяснил водитель. «Ага, это как раз понятно. Значит, верхушку мы не вычислим, но хоть кого-то конкретного можно, кто непосредственно проводил найм?» «Тарасенко Андрей Викторович», — ответила моя кукла. «Кто такой этот Тарасенко? Думаю, спрашивать бесполезно. Я получу такой же ответ с минимумом пользы». «Кто отдавал приказы?» «Он же». «Ясно. Значит, связного мы нашли. Фамилию я запомнил. Потом попробую пробить через Костю». «Кто были те люди, что напали на нас в здании?» Уточнять, что за здание и какие люди, не пришлось. Лысый легко понял мой вопрос. «Наемники. Работали, как и я, через Тарасенко». «Как ты внедрился к Ковалевой?» «Через знакомство моего связного с безопасниками Успенских». «Что нахрен еще за Успенский?» — не выдержал я. Меня уже порядком утомила дикая информативность ответов. «Не бывать мне дознавателем. Там терпение нужно. Мои подопечные помирали бы слишком быстро, не выдав и половины своих секретов. Успенские — одна из 10 семей добытчиков». «О, это уже интересно. Все же задавать правильные вопросы нужно уметь. Теперь ниточка у меня была. Кто слил координаты моей базы?» — на всякий случай спросил я. «Не знаю. Координат я не знал», — ответил Лысый. «Только направление и время достижения целей. Это все, что я слышал от вас тогда в лимузине». «Вот черт! Да как же так? Я ведь и вправду говорил об этом с Олесей. То, что перегородка была поднята, ничего не значит. Там наверняка переговорные устройства есть. Должен же водитель хорошо слышать приказы пассажира». У меня в голове разом промелькнули все события последних дней. И нападение, и трупы моих ребят. А предатель-то вот он, стоит передо мной на коленях. Вот кто слил всю информацию. Вот кто таился на виду. «Есть что сказать напоследок?» — спросил я, не слишком рассчитывая на ответ. Лысый молчал. «Я не люблю убивать безоружных. Не хочу опускаться до уровня местных элит. Но предательство нужно наказывать. Его действия погубили моих людей. Отпустить его — значит предоставить кому-то еще больше информации о моих действиях. К тому же местные элиты однозначно воспримут этот поступок как слабость. Этого допустить я не мог». Подошел к водителю, коснулся обеими ладонями его висков и подал напряжение, спекая мозг этого придурка к чертям. Тело дернулось и завалилось назад, грохнувшись на пол одновременно с приглушенным хлопком входной двери. Прятать труп уже некогда. Даже если просто испепелю его, то останется куча черного пепла. Не под диван же его заметать. Дверь комнаты распахнулась. На пороге стояла Роза Ковалева. Увидев меня, она улыбнулась, затем перевела взгляд на труп и удивленно уставилась на меня. «Какого хрена тут происходит?» — чуть раздраженно спросила старуха. Ее голос мне не нравился, а тем более объясняться с ней я не хотел. «Дана, пожалуйста, стань собой», — попросил я. По телу старухи пробежала рябь, словно сработала камуфляж поля из фантастических фильмов. И через несколько мгновений передо мной стояла Дана в ужасном старушечьем платье, наверняка стоящем кучу денег. С такой ней я уже мог общаться и коротко все пересказал. «Ты уверен, что это все правда?» — выслушав меня, спросила девушка. «Под контролем не врут. Не думаю, что есть какая-нибудь шпионская техника обмана. Это не детектор лжи. Тут более глубокие уровни воздействия». «Верю», — произнесла Дана. — «Сам-то как?» — «Все в порядке. Хотел увидеть тебя, прежде чем отправлюсь по делам». — «Как сама?» — «В палате снова заседали. Пока все идет как надо. Да и в остальном порядок. Скучаю только». — «Что за дела?» — Я улыбнулся. Я тоже скучал. — «Да так. Позже расскажу». — «Держи». Достав из внутреннего кармана плаща небольшой холщовый мешочек, я протянул его девушке. Внутри были кристаллы, что я припас для нее. Не так много, чтобы сразу загорелись глаза у состоятельного человека, но достаточно для умопомрачения какого-нибудь работяги. Девушка заглянула внутрь, все же округлила глаза, глянула на меня и недоверчиво спросила: «Все мне?» «Да», — ответил я. «Для наших целей хватит? На первое время?» «Должно», — пожала плечами девушка. «Сообщу, как будет ясно». «Вот и отлично. Думал, что у нас будет больше времени, но лысый предатель меня отвлек». Между мной и Даной чувствовалась некая неловкость, как обычно бывает между людьми, страстно проведшими короткое время и затем расставшимися на несколько дней. Будь я прыщавым подростком, то так бы все и оставил. Но я не он. Шагнув к Дане, я обнял ее, прижал к себе и поцеловал в губы. Девушка ответила и расслабилась. Вот так-то лучше. Иногда женщинам надо напоминать, что мы чувствовали совсем недавно. Иначе они могут забыть, и придется начинать все сначала. Тебе уже нужно идти или у нас есть немного времени? Если честно, то до цели мне добираться еще около часа. А значит, время было, но очень ограничено. Только на один поцелуй, — улыбнувшись, ответил я. Тогда давай оставим его до твоего возвращения. Терпеть не могу прощальных поцелуев. Мне кажется, что они означают чью-то смерть. Я не верю в такие приметы. Потянувшись, я вновь поцеловал девушку. Она не отпрянула, и это было хорошо. Есть те, кто всерьез относится к таким вещам. Собравшись уходить, я бросил взгляд на труп. «Не беспокойся, я все решу», — сказала Дана. Я представил, как она будет ворочить тело бугая, как будет думать, где его закопать. Нафиг такие проблемы. «Я могу немного помочь», — усмехнулся я, и за несколько секунд воздействия молнии испепелил труп. На полу осталось черное пятно и горка пепла. «Так будет проще. Можешь просто выкинуть его в мусор. Или деревья в парке удобрить. Он был таким плохим? Из-за него погибли мои люди. Несколько человек. И многие оказались ранены». «Ясно», — коротко ответила Дана, больше не вдаваясь в подробности. Распрощавшись, я вышел из дома, но обещал вернуться, как только все закончу. На вопрос Даны, куда я еду, я лишь улыбнулся. Мне не нужны были лишние разговоры и волнения, а тем более попытки остановить от самоубийственного поступка, как могло бы показаться со стороны. До стоянки такси я добрался пешком. Сначала собирался поехать на снегоходе, но вспомнил, что идти не так много. Как раз смогу прогуляться и проветрить голову. На такси я проехал по парку, свернул в проулки старой застройки и вновь выехал за город. Водитель остановился, чуть не доезжая места назначения, по моей просьбе. К особняку я решил пройтись. Немного времени у меня еще оставалось. Солнце уже скрылось за горизонтом, но темноты как таковой еще не было. Растопленный в центре дороги снег отвоевывал свои позиции у цивилизации и лежал неглубокими сугробами вдоль бордюров. В центре города такое было невозможно. Какие-то коммунальные службы всегда следили за чистотой и работой отапливаемых проездов. Здесь же, за городом, я мог идти и пинать комки слежавшегося снега, заставляя их выкатываться на середину и там таять, попав на теплую поверхность. Я занимался переводом кристаллизованной воды в жидкое состояние всю дорогу, пока шел к воротам. Этот акт уничтожения и власти человека над силами природы символизировал для меня наступление чего-то нового. Так в детстве я приближал приход весны, разбрасывая накопившийся и утрамбованный за зиму снег на уже прогретый асфальт. Помогал солнцу, что скоро уже и само сможет справиться с серыми грязными комками. Но там была не важна бессмысленность усилий, главное — символическая помощь, некая причастность к приходу неотвратимого. Подойдя к ажурным кованым створкам, я на миг задержался. Как же давно я здесь не был. Хотя о чем это я? Прошло-то всего несколько недель. Я улыбнулся, заметив дальше по дороге две припаркованные черные машины внушительного размера. Выдохнул, вдохнул, стараясь ощутить едва заметный в зимнем воздухе запах весны. Стряхнул кисти рук, добившись привычного покалывания. Коротким разрядом выжег замок на воротах особняка княгини Смирновой и шагнул внутрь. Сегодня в кабинете Смирновой собрались сразу 8 человек, не считая самой хозяйки. От такого количества народу огромное помещение вмиг показалось недостаточно большим. Начальники служб, безопасности, найма людей, обеспечение охраны княгини, куратор проектов по изучению дара и, по случаю приезда в страну, представитель иностранной лаборатории, где и проводилась большая часть этих исследований, Герр фон Клейнен. Младшие родственники в количестве 2 человек, управляющие делами колонии. Все эти люди были приглашены по делу. Через тайные каналы удалось оперативно раздобыть утреннюю запись допросов наемников семьи Мироновых о случившемся сегодня нападении на транспорт, перевозивший добытые кристаллы из колонии в столицу. Алена Андреевна сидела в своем кресле, прямая и напряженная. Запись эту она уже видела, но никак не могла понять, как решилась княгиня Миронова не поделиться ей с остальными семьями. Существовало негласное соглашение об обмене важной информации. Тогда почему? Какого черта пришлось добывать эту запись через скрытые каналы, рискуя спалить агентов? Или, возможно, Миронова, как и Смирнова, не могла поверить своим ушам тому, о чем рассказывали наемники? Но Смирнова не какая-то там выскочка из промышленников. Она потомственная княгиня из рода добытчиков. Ее семья была одной из первых, кто организовал добычу и наладил сбыт. Она не оставит даже такой информации незамеченной. Тем более, что с Макаром Добронравовым она уже имела дела и знала, что нельзя оставлять без внимания все, что с ним связано. Еще не вернулись отправленные княгиней наемники для уничтожения логова этого загадочного и дикого отпрыска охотников. Но Смирнова ожидала их в ближайшее время. Было бы хорошо, чтобы они приехали и доложили об удачном завершении операции прямо перед всеми этими зажравшимися и напыщенными типами, что стали ее окружением в последние годы. Княгине незачем было что-то им доказывать, но было бы приятно щелкнуть по носу и указать на причитающееся им место. Хотя, надо признать, на вызов своей госпожи они прибежали резво. Наконец, все расселись, и оператор включил запись. Смотрели молча. За все время, длившееся почти час записи допроса, никто не вымолвил и слова. Последний кадр записи демонстрировал фотографию с места происшествия, по словам наемников, сделанную сразу, как только люди князя Сибирского покинули то место. На фото красовалась распотрошенная туша кенгура. «Это невозможно!» — высказал свое мнение начальник службы безопасности. «Как мог человек с одним ножом в руках без использования дара сделать такое?» — поддержал его куратор исследований. «Князь Сибирский ведь дара не использовал же! Мы же не видели молний! Да и молнии испепелили бы труп! А тут кенгур именно распотрошен! И это, по воспоминаниям тех людей, сделал именно он!» Дальше голоса слились в единый гул, из которого внимательный слушатель мог выхватывать только отдельные фразы. Кто именно и что именно кричал, понять было сложно. «Не в человеческих силах! Абсурд! Невозможно! Да вы только взгляните! Его же просто выпотрошили, как барана! Нет, я не верю! Это монтаж! Обманка! Огромные порезы по всему телу! Похоже, будто от ножа. Его ножа. Да вы в своем уме, говорю же вам, невозможно!» Княгиня Смирнова терпела этот балаган несколько минут, ожидая, пока все выпустят пар и остынут. Когда же по прошествии времени эмоции не схлынули, а истерия только возросла, она со всей силы врезала кулаком по крышке стола и рявкнула. «Тихо!» В кабинете мгновенно воцарилась тишина. Люди замерли в тех позах, в которых их застал крик княгини. «Какого хера это могло случиться?» Уже тише, но очень эмоционально произнесла княгиня. Ее тоже накрыл тот накал чувств, что царил в комнате. «Как, скажите мне, ради всех святых он мог это сделать? Да кто он такой, мать вашу, в конце концов? Может мне кто-то сказать?» Тишина. Легкое покашливание с задних рядов громом прозвучало в этом отсутствии звуков. Смирнова повернулась в том направлении и заметила, как на ноги поднимается фон Клейнен. Представитель лаборатории встал, коротко поклонился княгине и, не мигая, произнес: «Я могу сказать, кто он такой». В этот миг дверь кабинета распахнулась и с треском врезалась ручкой в стену, словно ее ударили с ноги. Через порог переступил высокий молодой человек с темными, слегка вьющимися волосами. Одет он был в длинный кожаный плащ, типичный для магов. В человеке княгиня, да и все остальные, легко опознали Макара Добронравова, или же князя Сибирского, как он предпочитал, чтобы его величали. На лицах присутствующих застыл, нет, не страх, подлинный ужас. Многие даже побелели от испуга. Князь Сибирский вошел в кабинет, быстро осмотрелся, на мгновение задержав взгляд на кадре с выпотрошим кенгуром, что все еще демонстрировался на экране. Князь улыбался, словно наслаждаясь ужасом, застывшим в глазах каждого присутствующего в кабинете. Он обвел глазами всех и задержал взгляд на княгине, улыбнулся еще шире и произнес то, что никто не смог понять, но отчего кровь в жилах застыла и перехватила дыхание. «Что, суки, замерли? К вам явился ревизор!»